13 декабря 1941 года, 17 часов 5 минут, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Верховный Главнокомандующий принял своих гостей, как и подобает радушному кавказскому хозяину. Однако, как только прозвучали официальные приветствия, он стал сухим и жестким, как старый кожаный ремень. «Мистер Гопкинс», — сказал большевистский вождь, глядя прямо в глаза американскому представителю. «Мы же предупреждали вашего президента о том, что может произойти, если он продолжит свои игры с экономическими санкциями. Даже крыса, загнанная в угол, кидается на терьера. А японцы отнюдь не крысы. В их идейной парадигме капитуляция без сопротивления немыслима, а смерть в бою гораздо лучше позора унижения. Мы, конечно, сожалеем об американцах, погибших в Перл-Харборе и Филиппинах, но их смерть на совести вашего правительства, которое не только не прекратило опасные дипломатические игры, но и не отдало приказ изготовиться к отражению внезапного нападения без объявления войны». Выслушав перевод внешне бесстрастного молодого русского переводчика, одетого в хороший штатский костюм серого цвета, Гарри Гопкинс вскинул голову и с обидой произнес: «Это неправда, мистер Сталин, и вы это знаете». «В смысле неправда? Ваше последнее утверждение. Фрэнки, то есть мистер президент, отдал все необходимые приказы для того, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Но адмирал Киммель, как бы это сказать, недооценил серьезность ситуации». «Вы можете не оправдываться, мистер Гопкинс», — хмыкнул Сталин. «Мы знаем сейчас и знали тогда, когда мы вас предупреждали, что ваш президент сам хотел этого нападения, потому что без войны вашей Америке грозила экономическая и политическая стагнация. 100 лет назад ваш президент Монро провозгласил, что Соединенным Штатам самим Богом заповедано господствовать над Новым Светом. И вот теперь его дитятка выросла и обнаружила, что Новый Свет ему уже мал, и в то же время ваш Конгресс, переполненный изоляционистами, не мог дать президенту Рузвельту разрешение даже на самую маленькую войну, которая была бы способна прорвать заколдованный круг. Пока другие государства воюют и делят мир, при этом кто-то взлетит к вершинам величия, а кто-то бесславно канет в небытие, Америка, запертая на своем континенте, остается при своих, то есть не участвует в дележе мира, а, следовательно, стагнирует. Не так ли, мистер Гопкинс?» Сказал посланец Рузвельта. «Мистер Сталин, а почему вы тогда вообще нас предупреждали, если сами не верили, что это поможет?» «А чтобы все видели, — сказал вождь, — что Советский Союз честно делится с союзниками добытой информации, даже если этот союзник всего лишь потенциальный. А вот вы оказались не так честны и скрыли, что вам, наше вам предупреждение откровенно не нужно. Точнее, нужно, но только для того, чтобы вы могли убедиться, что движетесь в правильном направлении». «Да, это так», — вздохнул Гопкинс, на секунду отводя глаза, не в силах выдержать пронзительный, тигриный взгляд Сталина. «От того, кто владеет информацией из будущего, это скрывать бесполезно. Война должна была обеспечить заказы нашей промышленности, оживить экономику, добавить нашей стране политического авторитета. Но только, о боже упаси, мы ни в коем случае не собирались ставить перед собой задачу завоевания мирового господства. Такие идеи к лицу только таким безумцам, как бесноватый фюрер в Германии и ваш Троцкий». «Никакой Троцкий не наш», — усмехнулся в усы вождь. «Да и трындел он в основном не о мировом господстве, а о мировой революции. А это, уважаемый мистер Гопкинс, несколько разные вещи. Впрочем, я допускаю, что команда президента Рузвельта даже и не мечтает о мировом господстве. Зато о нем мечтают те, кто уже рвется прийти ей на смену. И ваш президент, и вы, его единомышленники, по сути, совсем неплохие товарищи. Но за вами уже в очередь выстроилась такая сволочь, что рядом с ней даже Гитлер кажется вполне рядовым злодеем, а не жестоким тираном, приговорившим к смерти целые народы. В голосе Сталина появились такие нотки, что у Гопкинса, вдруг отчетливо ощутившего нависшую угрозу, по спине пробежал холодок. Как только эти люди придут к власти, ваш новый курс будет забыт, и никто из вас, важных сторонников Рузвельта, никогда больше не получит никаких постов, а Америку тут же превратят в мирового тирана, бомбами и снарядами насаждающего вашу американскую форму демократии. Вы понимаете, что с такой Америкой мы сразу же становимся непримиримыми врагами? Понимаю, вздохнул Гопкинс. Такие силы в Америке никуда не делись. Садиться за стол переговоров с Гитлером для них, конечно, неприемлемо, но если тот умрет, руки у них будут развязаны. Вас они тоже любят не более, чем сатану, так что прогноз вражды между нашими странами, пожалуй, очевиден. Гопкинс подавил вздох. «Если Гитлер вдруг умрет, — сказал Сталин, — то вы, вице-президент Уоллес, и ваш друг Фрэнки, следующие. Конечно же, для этих людей сменить вице-президента было бы желательно на выборах, но те состоятся только в 44-м году, а так долго эти люди ждать не смогут. Поэтому мистера Уоллеса, скорее всего, просто убьют». Последовала веская пауза, после которой советский вождь, чуть склонив корпус в сторону собеседника, добавил, чеканя каждое слово: «Если вы, мистер Гопкинс, как представитель пославших вас людей, в самый кратчайший срок не сможете решить эту проблему, то сразу после смерти Гитлера мы начнем предпринимать все возможные меры для того, чтобы ваша Америка никогда не стала такой, какая имеется в мире потомков. Нас не остановит даже откровенная вражда, потому что мы знаем, что она неизбежна». Гопкинс не знал, что можно на это ответить. Ему было крайне неуютно. В кабинете на несколько секунд повисла звенящая тишина. Обстановку разрядила Элеонора Рузвельт. «А какая она там, Америка, мистер Сталин?» Неожиданно даже для себя спросила она. «О, это очень долго и нудно рассказывать», ответил Верховный, бросая взгляд на свою гостью. «Проще будет съездить в тот мир и посмотреть на все своими глазами». Теперь его тон был совсем другим. В нем даже угадывалось добродушие. «О!» — воскликнула Элеонора. «А разве это возможно?» «Думаю, что вполне возможно», — большевистский вождь хмыкнул, внимательно оглядывая миссис Рузвельт с ног до головы. «Если хотите, я похлопочу за то, чтобы вам дали визы». Элеонора Рузвельт, сдерживая радостное волнение, с достоинством кивнула и произнесла: «Да, мистер Сталин, разумеется, я буду весьма благодарна вам за заботу». И тут же, ужасаясь всему услышанному, она одновременно подумала о переводчике, невольном свидетеле страшных тайн и секретов сразу двух стран. Тот, подобно предмету мебели, безучастно стоял чуть в стороне от рабочего стола русского диктатора. Перед глазами этого молодого интеллигентного человека в очках сейчас должны разверзнуться бездны и произойти тектонические исторические разломы. Всего неделю назад Япония напала на Соединенные Штаты, и как много успело поменяться за эти 7 дней. Казалось, земля дрогнула и поплыла под ногами. Там, где раньше был Запад, скоро будет Юг, а Восток превратится в Север. А все из-за того, что грубое вмешательство в ход исторического процесса, последовавшее за возникновением врат, в буквальном смысле смешало карты у всех игроков, и они один за другим начали исполнять самые непредсказуемые кульбиты. Но русские из будущего тоже не виноваты. Они действовали в условиях жесткого цейтнота и своей исторической парадигмы, сначала отразив вторжение на свою территорию, а потом, ворвавшись в сопредельный мир, стали сражаться с врагом, представляющим для них абсолютное зло. Эта война там, в будущем, у них национальная святыня, и любой, кто хоть полусловом обмолвится в пользу Гитлера, будет проклят навеки вечные. Поэтому при всем богатстве выбора других альтернатив для пришельцев из будущего не было. Вперед и только вперед. 13 декабря 1941 года, поздний вечер, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствуют Верховный Главнокомандующий, нарком обороны и генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин. Нарком внутренних дел и член ЦК ВКПБ Лаврентий Павлович Берия. Нарком иностранных дел и член ЦК ВКПБ Вячеслав Михайлович Молотов. Член Главного военного совета РККА и ЦК ВКПБ Георгий Максимилианович Маленков. Временно исполняющий должность начальника Генштаба генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский. Командующий экспедиционными силами генерал-лейтенант Андрей Николаевич Матвеев, посол Российской Федерации в СССР Сергей Иванов. «Итак, товарищи, — сказал Верховный, открывая совещание, — история преподала нам еще один неожиданный урок. Если до сего момента все шло, если можно так выразиться, как обычно, то после того, как Гитлер выразил американцам соболезнования, развитие событий пошло поперек накатанной колеи. Некоторые считают, что все это следствие того, что товарищ Матвеев натворил тут 4 месяца назад, но есть мнение, что это только часть правды. «Знаете, товарищ Сталин, — задумчиво произнес Сергей Иванов, — это урок не был таким уж неожиданным. Гитлер... Он ведь, по сути, англофил, человек, преклоняющийся перед всем английским. Эти идеи о равенстве германцев и англосаксов он высказывал уже давно, чуть ли не с начала своей политической карьеры. Вся его проблема в том, что в Британии германофилов значительно меньше, чем в Германии англофилов. Германия для английской элиты – это страна диких варваров, которых следует держать в повиновении и натравливать на своих врагов, в частности нас, русских. Поэтому всерьез этот демарш в Вашингтоне и Лондоне не воспримут. Покрутит пальцем у виска и все. Сам Гитлер настолько грешен, что разговаривать с ним никто не будет. «Мы тоже так думаем, товарищ Иванов», — согласился вождь. «Пока жив Гитлер, ничего у немцев из этой затеи не выйдет. Роль главного подсудимого в международном трибунале и свидание с пеньковой тетушкой – это максимум, на что их фюрер может рассчитывать у англосаксов. А добровольно он власть не оставит, будет цепляться за нее зубами и ногтями. Именно поэтому и наши, и ваши военные берегут жизнь Гитлера как зеницу ока, из-за чего наши бомбардировщики имеют приказ за 100 километров облетать места, где этот политический персонаж может оказаться хотя бы случайно». Неожиданно со своего места встал Молотов. «Товарищ Сталин, — сказал он, — наши специалисты считают, что Гитлер совершил этот демарш, поскольку оказался объектом манипуляции со стороны одного из своих соратников. Мол, до недавнего момента вокруг него было множество самых разных центров влияния, которые нейтрализовали друг друга, потому что их векторы оказались направлены в разные стороны. Потом над Вильгельмштрассе пролетели тяжелые российские бомбардировщики, и количество нацистских бонз, имеющих влияние на Гитлера, радикально сократилось. И вот теперь один из уцелевших функционеров пытается вселить в него надежду, что все еще можно решить, поладив с англосаксами. На самом деле, если этот человек не дурак, он должен понимать, что Гитлера на Западе могут принять только в качестве сакральной жертвы, означающей, что нацистский режим в Германии откупился от Запада. Антикоммунистическая и русофобская сущность нацистского режима при этом не изменится. Для достижения договоренности с Лондоном и Вашингтоном будет смягчено только отношение к евреям. «И что вы предлагаете, товарищ Молотов?» – спросил Сталин. «Германию без Гитлера мы еще принять сможем. А вот нацизм без Гитлера уже нет. Да и какая нам разница, кто будет стоять во главе немецкого государства, если оно по-прежнему будет вести против Советского Союза войну на уничтожение?» «Для нас, товарищ Сталин, такой разницы нет. А вот для англичан есть», – сказал Молотов. «Они примут в качестве руководителя Германии любого, лишь бы он отрекся от гитлеровских расовых теорий и продолжил войну против СССР». «Не исключено даже», – добавил Сергей Иванов, «что после заключения мира между Германией и Великобританией правительство Миколайчика вернется в Польшу, то есть в генерал-губернаторство, а возрожденная из праха старая польская армия вместе с вермахтом будет воевать на Восточном фронте против СССР. Вот тогда в Европе сложится та самая политическая конфигурация, которая и была запланирована в Мюнхене, Даладье и Чемберлена, когда немцы и поляки воюют с русскими, а остальная Европа им дружно аплодирует. И вообще Гитлеру в его делах сильно помешал его животный антисемитизм, практически полностью отрезавший ему возможность соглашения с западными странами. Будь его преступления нацелены только против русских, белорусов и украинцев, никто в Западной Европе даже ухом бы не повел». «Это тоже верно, товарищ Иванов», – кивнул Сталин, машинально набивая трубку. «Но скажите, что же нам в данном случае делать? Ведь несмотря на то, что Гитлер нам нужен живым, здоровым и на своем посту, мы никак не можем повлиять ни на планы заговорщиков, ни на активность гестапо по их поимке». «Почему не можем, товарищ Сталин?» – сделанным недоумением удивился Сергей Иванов. «Очень даже можем. Мы можем сделать так, что вся Германия будет метаться с высунутыми языками и искать под каждой кроватью врагов фюрера. Тут главное принять принципиальное политическое решение, а остальное – это мелкие технические детали, которыми займутся спецслужбы». «А объяснитесь, товарищ Иванов», – с интересом спросил Верховный, «какой такой канал влияния у вас есть на руководство Германии, что все ее население по первому вашему щелчку бросилось исполнять все, что вам пожелается?» «Все очень просто, товарищ Сталин», – пожал плечами российский посол. «Наш возможный канал влияния лично на Гитлера и вообще на всю атмосферу в Германии зовут Рейнхард Гейдрих. Помните, мы вам сообщили, как он решил изобразить из себя Гесса номер 2 и примчался к нам мириться на личном истребителе?» «Помню, товарищ Иванов», — ответил вождь. «А вообще-то все помню. Интересный был случай». Он немного походил по кабинету с задумчивым видом, при этом словно бы усмехаясь в душе. Затем остановился напротив собеседника и произнес, покачивая трубкой, в ритм своим словам. «Как вы правильно сказали, Гесс номер 2. Голубь мира сизокрылый. Но вы продолжайте, товарищ Иванов, продолжайте». «Так вот», — продолжил российский посол, вдохновленный первой реакцией Сталина на свою идею. «Сейчас этот Гейдрих сидит у нас на одной тщательно охраняемой даче вместе с другими немецкими генералами, взятыми в плен войсками экспедиционного корпуса, и тихо звереет по причине того, что благородные ируканские доны, простите, прусские генералы, в упор не замечают такую важную персону, выбравшуюся из грязи в князи. Гудериан, которого они за глаза зовут выскочкой, для немецких генералов и фельдмаршалов все-таки свой, а вот эсэсовец Гейдрих нет, какое бы звание ни присвоил ему Гитлер. Если его немного обработать идеологически, а потом вернуть обратно в Германию, сделав Гитлеру подарок на Рождество, то он там устроит такое, что ежовщина у нас тут, в Советском Союзе, покажется детским утренником. Ну и заодно немного продлит жизнь Гитлеру. Отчасти потому, что начнет истреблять его личных врагов, отчасти из-за того, что теперь просто так убивать Гитлера будет бессмысленно. Сначала убийцам потребуется дотянуться до человека номер 2, которым Гейдрих, разумеется, станет сразу после возвращения в Германию. После этих слов в кабинете наступила томительная тишина. Товарищ Сталин обдумывал предложение товарища Иванова, а остальные ожидали, какое же решение примет верховный главнокомандующий. Тот медлил высказывать свое мнение, и по лицу его трудно было что-либо прочитать. «Насколько я понимаю, товарищ Иванов», — наконец проронил он как бы нехотя, «такой образ действий — это и есть ваша знаменитая гибридная война, когда врага его же дерьмом, да по его же сусалам». «Скорее, товарищ Сталин», — ответил российский посол, «гибридная война — это когда враг вынужденно действует в наших интересах. Мыши будут плакать, давиться, но продолжат есть кактус. А то мы тут все как-то по старинке действуем, танками и бомбардировщиками. А как же высокие технологии, достижения человеческого разума в политологии и политике?» «Хорошо, товарищ Иванов», — кивнул Сталин. «Шутки шутками, но неужели вы думаете, что этот Гейдрих так просто будет делать то, что вы ему скажете?» «А мы ему ничего не скажем», — пожал плечами Иванов. «Просто сообщим кое-какую информацию и отпустим. Там, откуда он сможет добраться до Гитлера. А уж дальше сам, и только сам. И при этом он не сможет не делать ничего, идущего нам во вред. За что бы он ни схватился, все это будет расшатывать Третий Рейх и продлевать жизнь Гитлеру. То есть он будет делать как раз то, что нам прописал доктор». Все напряженно смотрели на вождя в ожидании ответа. «Ладно, товарищ Иванов», — махнул тот рукой. «Выпускайте в Германию своего крысиного волка. Посмотрим, что из этого получится». В глазах вождя промелькнул желтоватый блеск. Это означало, что он испытывает некоторый азарт. «Есть мнение, что в любом случае хуже не будет. Кстати, американцам, я имею в виду делегацию из Гопкинса и Элеоноры Рузвельт, тоже известно о желании Гитлера перетянуть на свою сторону англосаксонские элиты, и драться команда Рузвельта против такого исхода событий будет насмерть. Для Рузвельта и Уоллиса перспектива союза Америки с нынешней, только чуть подправленной Германией, означает смерть, а для всех остальных – политическое забвение. Для нас же вариант, при котором мы не сможем закрепить у руля Америки нынешнюю команду мягких демократов-рузвельтовцев, будет означать, что нам в самое ближайшее время придется воевать с этой страной». «Надо будет воевать с американцами, товарищ Сталин», — твердо сказал Василевский. «Будем воевать с американцами. Но сейчас нам, военным, хотелось бы определиться со стратегией. Если война дальше пойдет без писанных правил, без оглядки на союзников и без ограничений, делящих страны Европы на врагов и нейтралов, а ее целью будет достижение рубежей, максимально пригодных для обороны, то есть берега Атлантического океана, то это одно. А вот если целью войны будет довоенный статус-кво с небольшими изменениями в ту или иную сторону, а в ее ходе придется учитывать, что о нас подумают в Лондоне или Вашингтоне, так это совсем другое. Не решив этого вопроса, невозможно определить стратегию ведения войны и намечать ближайшие и последующие цели. До сих пор мы просто отражали вторжение и старались нанести врагу максимальный ущерб. Но при дальнейшем планировании нам необходимо знать, какова конечная цель этой войны. После выступления Василевского встал Лаврентий Берия. Сверкнув стеклышками пенсне, он обвел присутствующих внимательным взглядом голодного Василиска. «А мне, товарищи», — сказал он с ехидной подковырочкой, «интересно мнение наших потомков по поводу дальнейшего территориального расширения Советского Союза и добавления в его состав новых республик. Нет ли у них каких-либо особых рекомендаций и пожеланий по поводу советизации новых территорий или борьбы с врагами народа?» «Да какие там могут быть мнения, товарищ Берия», — отмахнулся Иванов от главного советского инквизитора. «Это же ваш мир, и вы в нем хозяева. Мы лишь помогаем вам избавиться от германского фашизма. А если будет надо, поможем и защититься от англо-американского империализма. И не более того. Вы знаете, товарищ Василевский, сказал Сталин, есть мнение, что требуется все сделать так, как советует товарищ Иванов. Без запретов и ограничений, исходя лишь из критерия максимальной пригодности к обороне нового пограничного рубежа. А это, как известно, побережье Атлантики. Возможно, включая Британские острова. А быть может и без них. Все зависит от того, как поведет себя господин Черчилль. Советский Союз – мирное государство и не хотел этой войны. Но раз уж она началась и обстоятельства сложились благоприятным образом, мы должны извлечь из них максимум пользы. Самое главное, мы должны сделать так, чтобы на территории Европы никогда больше не началась война, а всякие заокеанские провокаторы не могли бы использовать ее территорию в качестве плацдарма для нападения. «Товарищ Сталин», — наивно спросил Маленков, «вы считаете, что, несмотря на все изменения, история повторится, и Америка после окончания войны обязательно станет нам враждебна?» «Товарищ Маленков», — ответил Верховный, «есть мнение, что рассчитывать можно на лучшее, а готовиться следует к худшему, чтобы не было потом мучительно больно за то, что имели, мол, возможность и не сделали. Соединенные Штаты Америки – это такая страна, в которой главная мечта у бедняков – украсть побольше денег и не попасться. Она так и называется – американская мечта. Социализма с такими людьми не построишь». Не в этом поколении, так в следующем цивилизованный американский капитализм господина Рузвельта обязательно выродится и одичает. Наша же забота, а также забота наших военных, сделать так, чтобы Америка никогда не смогла получить возможность угрожать Советскому Союзу. Понимаешь? «Понимаю, товарищ Сталин», — сказал Маленков и усох. В то же время Сергей Иванов подумал, что этот маленький, пухленький человечек вреда Советскому Союзу может принести не меньше любого американского империализма, потому что против него бесполезны танки, пушки и даже ядерные ракеты. Зато он сам в разгаре карьерного ража способен причинить огромный экономический и политический ущерб. Наступившую тишину прервали генералы Василевский и Матвеев, которые без всяких ассистентов с хрустом расстелили на столе огромную карту. Совместные предложения Генштаба РККА и Штаба экспедиционного корпуса по плану войны максимум, сказал Василевский. Основная задача прежде разгрома гитлеровской Германии и уничтожения нацистского государства – это, во-первых, освободить всю территорию СССР, во-вторых, занять ключевые регионы – на флангах Европы, Скандинавию и Балканы. В-третьих, в Скандинавии продвижение следует начать с Финляндии, хотя бы потому, что эта пограничная Советскому Союзу страна ведет с нами войну. На Балканах в качестве плацдарма нужно использовать Болгарию, население которой испытывает значительные прорусские и просоветские симпатии. В-четвертых, хватит, товарищи! Остановил Василевского Сталин. «Давайте не будем замахиваться на слона целиком, а предварительно разрежем его на множество маленьких кусочков. Тем более, что я знаю, что у вас пока более-менее детально проработана только финская наступательная операция, запланированная на эту зиму. А вот планы освобождения правобережья Днепра следующей весной уже довольно туманны. Не так ли, товарищ Матвеев?» «Так точно, товарищ Сталин», — сказал командующий экспедиционным корпусом. «Как можно точно планировать операцию до того, как стал точно известен выделяемый наряд сил и средств? Вот Гитлер самым тщательным образом составил свой план Барбаросса. Расписался чуть ли не поминутно, а уже через месяц результат титанического труда немецких штабистов можно было смело скурить в самокрутках. А дело в том, что сопротивление Красной Армии превысило все нормативные показатели. и от рубежа Днепра свои дальнейшие операции немцам пришлось планировать буквально на коленке. Поэтому давайте сосредоточимся на ближайшей финской операции, а после того, как с ней будет закончено, можно остановиться и посмотреть, где еще что плохо лежит в рамках уже озвученного генерального плана. «А почему именно Финляндия, товарищи?» – спросил Сталин. «Неужели нет целей поважнее?» «Товарищ Сталин», – вместо Матвеева сказал генерал Василевский, «финская операция уберет фронт прочь от Ленинграда, обеспечит безопасное плавание Балтийского флота по Финскому заливу, а самое главное – исправит одну стародавнюю ошибку, когда маленькой и гордой нации было ошибочно предоставлено самоуправление. К тому же неплохо было бы посчитаться за резню, которую финские националисты в 18 году устроили русскому населению, не разбирая ни белых, ни красных. Кроме того, отличившееся под Невелем ударное соединение прорыва еще не расформировано, и оно как раз подойдет для прорыва линии Маннергейма, основательно разбитой и не восстановленной даже приблизительно. Товарищи из будущего обещают снабдить нас всем необходимым, включая противоснайперское вооружение, одноразовые огнеметы, которыми так хорошо выжигать доты, и аппаратуру для управления и корректировки артиллерийского огня. Тяжелой и сверхтяжелой артиллерии у нас достаточно, так что можно будет несколько раз не оставить от финских укреплений и камня на камне». «Ну, хорошо, товарищ Василевский», — сказал Сталин, продолжая набивать трубку. «Вы с товарищем Матвеевым еще раз все посчитайте, и через двое суток мы с товарищем Маленковым будем принимать у вас экзамен. Где, что, чего, когда и сколько. Хотя по-настоящему вас смогут проэкзаменовать только финны». Сделав небольшую паузу, вождь чиркнул спичкой и, выпустив клуб ароматного дыма, подвел итог. «А сейчас, товарищи, все свободны. Совещание окончено. А ты, Лаврентий, останься. Есть разговор».